Глава 19. Гости, как по команде, и мы вместе с ними, обернулись к распахнутым дверям. «Нападение нежити! Нас атакуют!» — прокричал стражник у входа. Краем глаза я заметила, как жрец шикнул на Гевара и процедил вполголоса: «Ты чего творишь?» «Вас спасаю, господин». «Ничего себе! Эти двое стояли за нападением зомби!» Среди хаоса я заметила Тию в конце зала, прислонившуюся к стене. Она не ушла в свои покои, а вместе с другими гостями пришла послушать короля. Ее лицо было искажено болью, и она держалась за живот. Щеки раздувались от глубокого дыхания. Сопоставив увиденное, я поняла, что происходит. «Демиар, у Тии отошли воды!» Мой возглас донесся и до Виллиана. Он появился рядом со мной, как по волшебству. На его лице отразилось беспокойство. «Охрана, немедленно следуйте за мной. Вашей будущей королеве требуется помощь. Нужно проводить ее наверх». Четверо стражников немедленно бросились к Тии. Виллиан не отставал от них. Он осторожно поднял ее на руки и поспешил к выходу. Я видела, как она стиснула зубы, сдерживая стон от болезненных схваток. Бережно прижимая ее к себе, Виллиан бросил на меня встревоженно-беспомощный взгляд и скрылся в коридоре. Не успела я перевести дух, как внезапно раздался оглушительный звон разбитого стекла. Хаос охватил тронный зал в считанные секунды. Обернувшись, я увидела, как высокий мужчина в богато расшитом камзоле разбил окно стулом. Осколки разлетелись по залу, сверкая в свете люстр бриллиантовой россыпью. «Спасайся, кто может!» — закричал он, запрыгивая на подоконник, и скрылся в оконном проеме. Его действия послужили сигналом для остальных. Гости, охваченные паникой, бросились к окнам, расталкивая друг друга. Изящные дамы в пышных платьях и лорды в парадных костюмах превратились в обезумевшую толпу, готовую разнести дворец в щепки ради спасения. Будто этого было мало, в воздухе повеяло стужей. В следующий момент, словно из ниоткуда, в воздухе начали появляться светящиеся круги порталов. Они открывались один за другим, зловеще растекаясь по залу. От каждого портала по мраморному полу и стенам поползли морозные узоры, превращая роскошный тронный зал в зимнюю пещеру. По коже пробежали мурашки, и я зябко повела плечами. Похоже, мы установили, где держали зомби, в зимнем квартале. Оно и понятно. Холод замедлял процесс разложения. Вот только теперь эти твари вырвались на свободу. Или их умышленно призвали. Первый зомби, появившийся из портала, представлял ужасающее зрелище. Его кожа, покрытая инеем, была синюшно-серого оттенка. Пустые глазницы светились жутким голубым светом. Из раскрытой пасти вырывались клубы морозного пара. За ним через образовавшиеся проходы появились и другие зомби. Десятки мертвецов жаждали живой плоти. Истерия гостей достигла своего пика. Знатные леди и господа кричали, толкались, падали, пытаясь выбраться из зала любым доступным способом. Одна из дам в панике сорвала с себя дорогое ожерелье и швырнула его в лицо приближающемуся зомби. Примечательно, что тот ничего не заметил и продолжил наступать на нее. Призвав огонь, я метнула его в мертвеца, сжигая его дотла. Внезапно, сквозь крики и шум борьбы, я услышала властный голос Демиара. «Хватит бежать! Вы — знатные лорды и маги Арвандии, и вы обязаны защитить тех, кто слабее. Вспомните, чему вас учили в Академии». «Я с вами, ваше сиятельство», — откликнулся лорд Кивин, известный своей доблестью. Он выхватил из воздуха светящийся меч и встал в боевую стойку, готовясь встретить первую волну нежити. К моему удивлению, к нему присоединилась группа лордов, устыдившись своего первоначального страха. Они образовали живой щит между зомби и остальными гостями, включая стариков и женщин. Безусловно, нашлись и те, кто пожелал спрятаться за спинами слабых. Но не мне их судить, на то есть король. Призыв Демиара подействовал, и гости перестали понапрасну калечить себя. И я не осталась стоять в стороне. Мои руки наполнились силой, готовой вырваться наружу. Рядом со мной встал Демиар, его глаза сверкали сталью. «Готова показать всему высшему свету, на что способна?» — спросил он с усмешкой. Я кивнула, чувствуя, как адреналин бурлит в моих венах. Мы бросились в гущу сражения. Демиар двигался с невероятной грацией. Его световой меч сверкал, рассекая воздух и зомби с одинаковой легкостью. Помимо этого, он использовал магию, умерщвляя попутно нежить. Я предпочла использовать исключительно магию, создавая барьеры из темной энергии. С помощью них отбрасывала нежить назад. Бой вспыхнул и на улице. Через разбитые окна слышались крики и лязг оружия, доносящиеся снаружи. Стражники прибывали группами, вливаясь в идущее сражение. Группы мужчин выводили перепуганных гостей, которые не могли защитить себя. Посреди этого безумия я заметила странного зомби. Он выделялся среди остальных высоким ростом и щеголял остатками богатой одежды на полуразложившемся теле. Но не это привлекло мое внимание. На его лбу светилась руническая метка. Вспомнила. Это был зомби, которого мне одобрили для охоты на нежить по прибытии в столицу. Не раздумывая, я вытянула руку, устанавливая с ним связь. Через него я расширила ее, перекинув магическую связующую сеть на остальную нежить. Я ощутила их холод, их голод, их жажду. Также я почувствовала и нечто иное — следы чужой магии, изменившей их сущность. Сосредоточившись, направила свою силу через созданную связь. Темная энергия потекла от меня, окутывая каждого зомби, невидимой и разъедающей их волю паутиной. Я чувствовала их сопротивление. Пришлось сильно напрячься и задействовать дополнительно внутренний источник. «Подчинитесь мне!» — прошептала я, и мой магический шепот громким эхом разнесся по всему дворцу. Его слышали все, не только нежить. Один за другим зомби начали рассыпаться, превращаясь в прах. Их безумное существование подошло к концу. Последний зомби осыпался пеплом, и в тронном зале воцарилась мертвая тишина. Взгляды гостей устремились на меня. Чувствовала себя опустошенной, но гордой. Я не собиралась ни перед кем извиняться за свой дар, однако радость победы продлилась недолго. Яростный крик нарушил тишину. Я обернулась и увидела короля с перекошенным от гнева лицом. Растолкав охрану, он бросился с мечом на Демиара. «Предатель!» — ревел он. «Ты специально привел сюда нежить!» Демиар легко парировал удар. Завязалась яростная драка. Сияющие клинки сверкали, высекая искры. Король атаковал с безумной яростью, тогда как Демиар уворачивался с кошачьей грацией. Гибкий, быстрый, неуловимый, он наносил точные удары. Муж излучал спокойствие, в то время как король, кажется, потерял рассудок от гнева. Я не могла оторвать взгляд от Демиара, восхищаясь его мастерством. Мощные удары короля были полны ярости и оттого неточны. Демиар отражал их с изящной легкостью, словно предугадывая каждое движение противника. Мое сердце колотилось как безумное. Несмотря на успехи, я сильно переживала за мужа. Его расчетливая ловкость и мастерство воина внушали оптимизм, но дикая ярость короля пугала меня до глубины души. Внезапно Демиар сделал молниеносный выпад. Его сияющий клинок блеснул в воздухе. Неужели это конец? Неужели он убьет? И тут заметила движение в стороне. Это был верховный жрец с лордом Геваром. Они пытались незаметно покинуть зал. «Стойте! Вы куда?» — крикнула я, ненадолго отвлекаясь. Мужчины меня не послушали и ускорили свое продвижение к выходу. Громкие поздравления гостей ознаменовали победу Демиара. Я оглянулась назад. Бездыханный монарх, с опалённой по краям дырой в груди, лежал на полу. Возмущенные вопли послышались у двери, напоминая мне о беглецах. Темные путы связали по рукам и ногам жреца и Гевара, не давая им сделать ни шага. Жрец попытался использовать свою магию, у него ничего не вышло. Демиар блокировал ее. Супруг подошел ко мне, и мы вместе с ним приблизились к истинным предателям короны. «Признавайтесь, что вы натворили?» — сказала, подходя ближе. «Не отпирайтесь. Я почувствовала, что привязка нежити вела к вам». Вы разделили ее на двоих, разорвав их естественную связь с монолитами. Жрец сверкнул глазами и промолчал. Зато заговорил Гевар. «Мы действовали в интересах Арвандии. Король помешался на наследнике. Нежить тянула магию из монолитов, делая магический фон нестабильным. Мы должны были что-нибудь предпринять. Я действовал в рамках своей должности и защищал сохранение магии. Я не могла поверить своим ушам. Вы самовольно, ни с кем не посоветовавшись, создали новый кровожадный вид нежити? Спросил холодно у них Демиар. «Нам пришлось пойти на жертвы», — взволнованно проговорил Гевар. Жрец зашипел. «Молчи, дурак. Ты и без того все испортил. Зачем ты их вызвал?» «Я вас спасал, мой господин. Король хотел вас убить». «Ничего бы этот дурень не сделал», — презрительно скривил губы жрец. «Его светлость не позволил бы ему приблизиться к нам». «Почему вы в этом уверены?» «Леди Ларина стояла между нами и королем. Она выступала нашим щитом». Досадливо поморщился жрец. Он сожалел о поступке Гевара, желавшего его защитить. Картина начала проясняться. «Вы поэтому убили мадам Гассанье? Она могла вас выдать? Той ночью, приглашая вас в дом, она не хотела вас убивать?» «Как и сказал Гевар, она стала вынужденной жертвой». «Прикрывающие ваши жалкие делишки», — с отвращением произнесла я. После признания жреца и Гевара лицо Демиара оставалось непроницаемым. Он медленно обошел вокруг них, подобно хищнику, оценивающему свою добычу. Его глаза сверкнули серебром, когда он заговорил. «Интересно, и что мне с вами делать?» — задумчиво произнес Демиар, глядя на жреца и Гевара. Он замолчал и задумчиво постучал пальцами по ножнам, скрывавшим, казалось бы, обычный меч, прикрепленный к его поясу. «Вы злоупотребили своими знаниями и властью. Подвергли опасности невинных людей. Казнь была бы слишком милосердной для вас, однако обычное заточение не принесет пользы королевству». Демиар окинул их пронизывающим взглядом, и его голос зазвенел сталью. «Вот мое решение. Вы посвятите остаток своих дней служению тем, кому причинили вред. Верховный жрец, вам предстоит работать в городском лазарете для бедных, лечить больных и раненых. Гевар, ты отправишься в самые отдаленные деревни королевства, где будешь защищать местных, обучать детей истории и грамоте». Он сделал паузу, пристально глядя на предателей. «Это не все. Каждый год вы будете проводить месяц в темных пустошах, очищая их от скопления неконтролируемой нежити. Вы проведете остаток жизни бок о бок с теми, кого презирали и использовали». Демиар повернулся ко мне, и его глаза смягчились. «Ларина, ты не возражаешь, если я назначу тебя, следящей за исполнением приговора? Отчеты надзиратели будут присылать тебе. Ты единственная, кому я безоговорочно доверяю». Я открыла рот, чтобы ответить согласием. И в этот момент в зал ворвался Виллиан. Его лицо выглядело необычайно взволнованным, а глаза полны такого отчаяния, что у меня перехватило дыхание. «Демиар, Ларина, прошу, помогите!» — выпалил он, задыхаясь от быстрого бега. «Тия умирает!» Жрец усмехнулся, и в его улыбке не было ни капли сочувствия. «А чего ты ожидал, мальчик? Ты вместе с отцом попросил меня сварить зелье, напитывающие твоего наследника магией, и ты знал о побочном эффекте. Любое действие имеет свои последствия». Виллиан побелел еще сильнее, если это вообще было возможно. Его голос дрожал от осознания собственной вины. «Я жестоко ошибался. Никакая магия не стоит жизни Тии». «Поздно раскаиваться. Наследник на подходе», — жестко ответил жрец, а затем бросил многозначительный взгляд на меня, от которого по спине пробежал холодок. «Но есть та, кто в силах тебе помочь. У нее искра чистейшей некромантии». От понимания того, что он имеет в виду, меня бросило в жар. Ужас от возможного провала сковал меня. Я никогда не применяла магию некромантии для спасения умирающего. Мгновенно уловив, куда клонит жрец, Демиар решительно подошел ко мне и заслонил с собой. «Забудьте о ней!» Его голос прозвучал, как сталь. «Тия, ваша подруга умирает!» В отчаянии воскликнул Виллиан. «Она должна попробовать ей помочь!» «Тебе она ничего не должна!» прозвучал отрывистый ответ Демиара. Наплевав на гордость, Виллиан подошел ближе и через силу опустился перед нами на колени. Его глаза блестели от непролитых слез. «Забирай трон, мне ничего не нужно. Позволь только Ларине спасти мою жену, умоляю тебя!» Выслушав его, Демиар медленно повернулся ко мне. По его лицу ничего нельзя было понять. Он выглядел непоколебимо, словно каменное изваяние. Он не успел задать вопрос, а я уже кивнула, чувствуя, как страх и решимость борются во мне. «Я попробую». Мой голос звучал тихо, но твердо. Приказав взять под стражу Гевара со жрецом, Демиар лично повел меня в покои Тии. Гости провожали нас ошарашенными взглядами. Многие до сих пор поражались моим возможностям. Их шепот волнами прокатывался по залу. Еле поспевая за широко шагающим Демиаром, я молилась всем богам, чтобы мы не опоздали, чтобы мой дар, который очень долго был для меня под запретом, смог спасти жизнь подруги. Когда мы вошли в комнату, я увидела лежащую на кровати Тию. Ее лицо имело болезненно-бледный оттенок и напоминало восковую маску. Под ее глазами появились темные круги. Прерывистое дыхание вырывалось из горла. Каждый вдох, казалось, причинял ей боль. Рядом суетились повитухи, которые бессильно разводили руками. Их лица выражали отчаяние и беспомощность. Я глубоко вздохнула и подошла к подруге, чувствуя, как дрожат мои руки. «Выглядишь ужасно», — улыбнулась я, смахивая со щек непрошенные слезы. «Давай я помогу тебе привести себя в порядок». Тия сразу поняла, о чем я говорила, о ее спасении. Слабая улыбка тронула ее бледные губы. «Не думай обо мне, спаси малыша», — еле слышно сказала она, с трудом выдавливая из себя слова. Она держалась из последних сил, и я поняла, что времени у нас почти не осталось. Положив руки на живот Тии, я закрыла глаза и погрузилась в поток жизни и смерти. Я чувствовала, как жизнь ускользает из нее, но также ощущала биение маленького сердца нерожденного младенца. Призвав всю свою силу, я начала плести сложные заклинания, балансируя на грани между жизнью и смертью. Я направляла энергию, укрепляла угасающую жизнь Тии и одновременно выставляла щиты, защищая от губительной магии ребенка. Я потеряла счет минутам и часам, полностью сосредоточившись на процессе. Пот стекал по моему лицу. Руки сильно дрожали от напряжения, но я не останавливалась. Далеким эхом доносились голоса повитух. «Тужьтесь, тужьтесь, ваше высочество! Осталось совсем немного!» Губы сами собой повторяли мои мысли. «Ты справишься, должна справиться!» Не знаю, кому адресовались эти слова, мне или Тии, но они подействовали. В комнате раздался громкий и здоровый крик новорожденного. Я открыла глаза и увидела, как повитуха держит маленькое сморщенное существо. Малыш кричал во весь голос, возвещая о своем прибытии в этот мир. Кровотечение остановилось. Организм, по заверениям повитух, исцелился. Тия слабо улыбнулась мне. Ее глаза блестели от льющихся слез. Виллиан, рыдая от счастья, склонился над ней, целуя ее лицо. Я отступила, чувствуя, как слабость охватывает меня. Прежде чем я успела упасть, сильные руки Демиара подхватили меня. «Ты справилась», — прошептал он, с нежностью глядя на меня. Я прижалась к нему, чувствуя, как меня одолевает усталость. Покой, который я ощущала рядом с ним, разрушил взволнованный голос королевского целителя. «Ваше высочество, я должен сообщить вам нечто важное». Он запнулся, явно нервничая. Новорожденный наследник родился без магии. Зелье, которое давали королеве, перенасытило его магическую искру и выжгло ее. Тия приказала слугам покинуть покои. После того, как приказ выполнили, она повернулась к Виллиану, ее глаза полыхали гневом. «Это твоя вина. Ты позволил пичкать меня тем проклятым зельем. Убирайся. Я не хочу тебя видеть». Глаза Виллиана наполнились болью и раскаянием. Его плечи поникли под тяжестью обвинений. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но передумал. Опасаясь за здоровье жены, он не стал ей перечить и попятился к выходу. Как только дверь за Виллианом закрылась, Тия устало откинулась на подушке. Выглядела она измученной и уставшей. Понимая, что ей нужен отдых, мы с Демиаром переглянулись и, простившись с ней, покинули комнату. Демиар создал портал и перенес нас в столичный особняк. Шаг, и мы оказались в просторной гостиной, наполненной мягким светом. Едва портал закрылся за нами, Демиар крепко прижал меня к себе. Его сильные руки обвились вокруг моей талии, а теплое дыхание коснулось моей шеи. «Ларина, ты сегодня сотворила чудо!» Я подняла голову, встречаясь с его взглядом. В глубине его глаз я увидела восхищение, гордость и невероятную нежность. «Всю работу сделала Тия, а я ей немного помогла», — возразила ему. «Ты у меня еще и скромница», — Демиар наклонился и поцеловал меня. Его мягкие и настойчивые губы передавали все те чувства, которые он не смог выразить словами. Я ответила на поцелуй, растворяясь в его объятиях, позволяя всему напряжению последних часов уйти. Нас прервало знакомое фырканье. Фуфырь внезапно появился в гостиной. «Хе-хе», — театрально прокашлялся он. «Ну что ж, поздравляю, Ларина, ты справилась, и я могу оставить тебя». Я удивленно уставилась на него. «Ты покидаешь меня?» Фуфырь хитро прищурился. «Ненадолго. Мои поздравления относились не к спасенному наследнику и будущей королеве. Они касались тебя и моей подопечной». Он многозначительно посмотрел на мой живот. «Не слишком ли ты сильно забегаешь вперед?» — усомнился Демиар. «Фамильяры не ошибаются», — нравоучительным тоном произнес Фуфырь. «Моя изначальная задача состояла в том, чтобы защищать мать будущего величайшего мага. В Ларине растет младенец, который однажды станет самым могущественным некромантом в истории». Я непроизвольно положила руку на плоский живот. «Одаренной наследнице понадобится наставник, не так ли?» Демиар крепче обнял меня. Его глаза сияли от радости и удивления. «Наследница?» — переспросил он. «У нас ожидается дочь». «Вы против, ваше сиятельство?» — лукаво прищурился Фуфырь. «Нисколько». Обнимая, поцеловал меня в висок супруг. Находясь в кольце его рук, я чувствовала, как счастье переполняет меня.